когда наша маленькая община свободно могла затеряться среди волн широкого Советского моря. Но она не затерялась в душе Алексея Максимыча, и это трогало нас, и нашей жизни сообщало особую цену. Подготовка к встрече Горького началась немедленно после получения от него письма. Впереди себя Алексей Максимыч послал щедрый подарок, благодаря которому мы могли залечить последние раны, которые еще оставались от старого курежа. Как раз в это время меня потребовали к отчету. Речь идет о заседании секции социального воспитания Украинского научно-исследовательского института педагогики, УНИИП, 13 и 14 марта 1928 года, на котором обсуждались документы, подготовленные Антоном Семеновичем Макаренко, операционный план педагогической работы трудовой коммуны имени Феликса Эдмундовича Дзержинского и конституция трудовой коммуны имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. Я должен был сказать ученым мужам и мудрецам педагогики, в чем состоит моя педагогическая вера и какие принципы соцвоса исповедую. Повод для такого отчета был достаточный. Колонии имени Горького и коммуна Дзержинского пользовались широким общественным вниманием, о них много говорили и писали. В самом деле надо было проверить, какие идеи заложены в этих делах. Я бодро подготовился к отчету, хотя и не ждал для себя ни пощады, ни снисхождения. В просторном высоком зале я увидел, наконец, в лицо весь сон пророков и апостолов. Это было высокое учреждение. Синедрион, не меньше. Синедрион — совет старейшин, высшее религиозное, правительственное и судебное учреждение в Древней Иудее. Высказывались здесь вежливо, округленными любезными периодами, от которых шел еле уловимый приятный запах мозговых извилин, старых книг и просиженных кресел. Но пророки и апостолы не имели ни белых бород, ни маститых имен, ни великих открытий. С какой стати они носят нимбы, и почему у них в руках священное писание? Это были довольно юркие люди, а на их усах еще висели крошки только что съеденного советского пирога. Больше всех орудовал профессор Чайкин. Тот самый Чайкин, который несколько лет назад напомнил мне один рассказ Чехова. Чехов Антон Палыч, 1860-1904 годы жизни. Русский писатель, почетный академик Петербургской академии наук с 1900 по 1902 год. В записной книжке «Март 1935 года. Санаторий Одесса» Антон Семенович Макаренко писал: «Антон Чехов. Рассказы 1886 года. Чиханте. Осколки. Чужая беда. Молодые покупают имение, но видят горе продающих. Муж здесь хвастун, жена тонко чувствует. Лучший фрагмент чеховских женщин. Ты и вы. Следователь и мужик». Тема плохая, но в некоторых словах мужика уже чувствуется большое умение Чехова передавать синтаксис речи мужиков. Муж. Пришел полк, акцизный уводит жену с бала. Очень хорошо и сильно. Розовый чулок. Жена малограмотная, но муж утешается ее семейной приспособленностью. По-моему, вовсе неплохо. Несчастье. История измены жены. Растянуто. Действительно, есть шаблонные места. И, конечно, несправедливо преувеличено животное тяготение жены. Страдальцы. По теме очень талантливый набросок. Жена чего-то съела, больна, простак муж в испуге, но рад, что видит жену. Она любительница. Пассажир первого класса. Об известных людях. Отмечаю. Первое. Темы почти везде чеховские. Темы лучше исполнения. Всегда прекрасный, живой и верный диалог. Замечательная простота и художественность композиции, большое чутье и мера. Заплаканные глаза вместо всей плачущей женщины. Но в описаниях у Чехова они мне всегда не нравятся. Беспомощность. Позже, декабрь 1938 года, Антон Семенович Макаренко записал. Тема. Довольно комично. После статьи Бойма, отнюдь не моей, моей никто не читал, все обиделись на меня за Чехова.